Каждый день бой за право быть первым. Умершие за правду бессмертны. В этом потоке безумства и лжи, где восхваляется без устали шик, все решает холодный расчет и злоба. И о том, что ты в итоге прощен, ни слова. Пастор вниз опустил глаза. Разум против войны, но инстинкты за. Занавес запущен, гаснут прожектора. Это не спасет вас от брожения ран. Радуга из градации черного. Ваш прогресс, деградация чертова. Это касается каждого тут. Годы не дают свое, еще ваши крадут. Дважды подумай, прежде чем отвечать. Лицемерие фундамент в твоих честных речах. От права до отчаяния полшага. Ты на ногах стоишь крепко, но полшаток. Мы сами стали себе палачами. Горе вроде по плечу, но силы подкачали. Червоточина ведет в никуда. Моя ненависть бельмо на ваших темных рядах. Время предательски торопится, толкая спину. Выбери сам, как подохнуть, пока не сгинул. На виски давит адреналин. Это последний рубеж, страх непреодолим. Потерянный рай, долина и смертные тени. И на пути то свет, то темень. Где-то теплится жизнь внутри мертвой души. Но кто-то за тебя уже все твердо решил. Очередной приказ примерно исполнен. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Всем, кто вверх руки поднял. Всем, кто вверх руки поднял. Выжившим в этой бойне. Выжившим в этой бойне. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Всем, кто вверх руки поднял. Всем выжившим в этой бойне. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Привет из преисподней. Каждый день бой, чтобы не стать последним. Зло разрастается быстро, как сплетни. Нас преследуют призраки прошлого. Но мы, главное, оставили пристаки брошенным. И больше впредь никакой надежды. Я не из тех, кто будет пустяком рассержен. Люди ждут благословения с небес, разрывая этим все крепкие звенья в себе. Постепенный суицид, как избавление от боли. Посмотри на свою жизнь, ты на коленях, но доволен. Ни молитвы, ни проклятия не спасут от тупесные. Ценности вроде есть, но и по сути не ясны. Тут не надо никаких оправданий. Мы для власти чужаки на радаре. Шанс подаренный судьбой отобран ей же. Вряд ли меня сострадание к вам надолго сдержит. Вокруг выжженный ад. И даже тот, кто выжил, не рад. Весь этот пышный парад ни к чему. Но каждому из нас быть пора на чеку. Будущее предрешено. Крики о помощи одолев тишиной. И впредь лишено любых малейших эмоций. Тут даже самый стойкий в дальнейшем сдается. Ни намека на присутствие выбора. И здесь давно уже все чувства на выворот. В этом дерби победителей нет.